Топот был, оказывается, на самом деле. Хоть здесь Пончиков не соврал. Каждый день пьянь меня надувает. Как тут верить ему? Короче, я вышла из спальни, а в прихожей чужой мужик. Мой замок, зараза, тиранит. Из квартиры выйти пытается. И Пончиков, храбрец, тоже вскочил. Ах, вот оно что орет. Твой хахаль, где ты его скрывала? Ну и катавасия между нами пошла. Я знамо дело отпираться. Хахаль, если чей, так не мой. Здесь здоровьем своим поклянусь, не солгу. Единственное, что осталось в этой жизни у меня, так это мое здоровье. Из комнат Пончиков вопросил со всей страстью, присущей нетрезвому человеку. Хахаль не твой, а чей? Чей? Глафира яростно сплюнула. Тьфу! Да не знаю я! Не знаю! Можешь ты этому пьянь поверить? В ответ незамедлительно последовало. Не могу! Глафира снова беспомощно уставилась на подругу. Ну, как с уродом таким говорить? Липка, объясни Пончикову хоть ты, что с калеками я не сплю. Сразу видно, что чей-то муж очень не вовремя возвернулся домой. А Пончиков, блин, ко мне придирается. Ты его бил? Заорала она мужу. Бил? Не бил. А голова перебинтована. Значит, это не мой хахаль. А чей? Яростно вопросил Пончиков. Вы любопытный! Нервно заржала Глафира и компетентно ответила мужу. А я откуда знаю? Шалав полный дом, а ты у меня спрашиваешь. Сколько раз тебе говорила? Балкон закрывать надо. Не закрыл? Вот теперь и не задавай вопросов. Представляешь? Пожаловалась она Липочке. Никогда не закрывает балкон, урод. Вот уже хахали чужие через нас ходят. Скоро воры повалят косяком. Пончиков, разоришь ты меня, скотина! Липочка не верила своим ушам. Это что же выходит? Жив бандит? «Я его не убила?» – обрадовалась она и поспешно спросила. «Глаша, а что с тем, с перебинтованным было?» «Ничего. Пока Пончиков фингал мне ставил, перебинтованный дверь открыл и сбежал». «Кто он, откуда шел?» – так и не узнали. «Мелькнул, зараза, я даже не разглядела его лица. А ты с чего это вдруг так им заинтересовалась?» И тут Глафиру осенило. Липочка по обыкновению так упивалась своим счастьем, что не замечала чужих проблем, даже зависти чужой не замечала. А тут, поди ж ты, заинтересовалась. Липка, черт возьми, уж не от тебя ли этот перебинтованный уходил? Игриво толкая подругу в бок, спросила она. Не от меня, ответила Липочка и густо покраснела. Ай-яй, кашкин кот! Поразилась Глафира. Неужели наш Ваня вернулся? Ну и дела! He looked like he was...